свои лагерные сроки, моя первая Голгофа и моя вторая Голгофа. Мы едем со Львом Николаевичем по Ордынке в шестом автобусе. Пассажиров совсем немного, вдруг я замечаю, что одна из наших попутчиц, высокая старая дама, смотрит на Гумилева, не отрываясь, и на лице ее смятение. И тут я узнаю ее, это Грушко, старая поэтесса, она живет неподалеку, в Голыковском переулке. Имени ее теперь никто не знает, но многие помнят одну из ее стихотворений. Его положил на музыку и пел Александр Вертинский. «Я маленькая балерина». Дома я говорю: «Анна Андреевна, мы ехали в автобусе с Грушко, и она буквально пожирала глазами Льва Николаевича». Ахматова усмехнулась и произнесла: «Ничего удивительного. У нее был роман с Николаем Степановичем, а Лева так похож на отца». Лев Николаевич с детства обладал сильным сходством со своим родителем. Это видно на широко известной фотографии, об этом упоминают в своих воспоминаниях Ходосевич. Но в зрелые годы Гумилев стал похож на мать. Этому способствовало некое приключение на фронте. Было это, если я не ошибаюсь, в Польше. Лев Николаевич попал под минометный обстрел. Одна из мин угодила в какой-то деревянный настил, взрывной волной оторвала доску, и она угодила Гумилеву в самую переносицу. В результате этой травмы нос у него стал с горбинкой, точь-в-точь, как у Ахматовой. Анна Андреевна говорила: «Лева рассказывал о войне, я был в таких местах, где выживали только русские и татары». А сам Гумилев мне как-то сказал: «Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские это могут, немцы — нет». «В Ленинградском университете, — рассказывал Лев Николаевич, — шел экзамен. Одной студентке достался билет, в котором был вопрос о воззрениях Руссо. Ей подкинули шпаргалку, но тот, кто это писал, букву «Д» выводил как «Б» с хвостиком наверх. И вот вместо того, чтобы сказать «человек по природе добр», студентка заявила экзаменатору: «Человек по природе бубр». Это не только забавно, но и не лишено смысла. Я в этом убедился на собственном опыте. Как бобер возводит плотины и хатки, которыми ему, быть может, не придется воспользоваться, так и я писал в лагере научные труды без малейшей надежды на публикацию. Лев Николаевич прочел мне коротенькое стихотворение, но при этом подчеркнул, что автор не он. Строки эти я запомнил с его голоса сразу и на всю оставшуюся жизнь. «Чтобы нас охранять, надо многих нанять. Это мало чекистов, карателей, стукачей, палачей, надзирателей. Чтобы нас охранять, надо многих нанять, и прежде всего писателей». Однажды Гумилев рассказал мне, что еще в юности решил стихов не писать. А превзойти в поэзии своих родителей он бы не мог, а писать хуже не имело смысла. Однако же способности к стихосложению были у него незаурядные. Я вспоминаю такую фразу Ахматовой. Штам говорил: «Лева Гумилев может перевести Илиаду и Одиссею в один день». Мы с Львом Николаевичем идем по Тверской улице и смотрим на памятник Юрию Долгорукому. Мой спутник, вероятно, видит его первый раз в жизни. «Да», — произносит он, — «об этом князе истории достоверно известно лишь три факта. То, что он основал Москву, а также, по словам летописи, был зело толст и женолюбив». Лев Николаевич говорит моему брату Борису: «Я знаю, что такое актерский труд. Я вам так скажу. Зимой копать землю труднее, чем быть актером. А летом легче». Гумилев рассказывал нам, что где-то в архиве хранится экземпляр путешествия из Петербурга в Москву с пометками императрицы Екатерины II. «Радищев описывает такую историю, — говорит Лев Николаевич. — Некий помещик стал приставать к молодой бабе своей крепостной. Прибежал ее муж и стал бить барина. На шум поспешили братья помещика и принялись избивать мужика. Тут прибежали еще крепостные и убили всех троих бар. Был суд, и убийцы были сосланы в каторжные работы». Радищев, разумеется, приговором возмущается, а мужикам сочувствует. Так вот, Екатерина по сему поводу сделала такое замечание. Лапать девок и баб в Российской империи не возбраняется, а убийство карается по закону.